Аксенов Даниил Павлович, самозванец, 1, глава 1, прибытие без встречающих. Если что-то происходит, значит, ты еще жив. Ишип орал, когда человеку трудно дышать, он мало о чем может думать, скорее всего, лишь об одном, как сделать так, чтобы дышать было легче. Хотя есть определенное количество сверхрациональных людей, которые думают не только об этом, но и о том, что вызвало проблемы с дыханием. Михаил относился именно к таким людям. Вопрос, почему он не может нормально дышать, волновал его не меньше, чем вопрос, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя хорошо. Он точно помнил, что предшествовало его нынешнему состоянию. Это не было ни дракой, ни подвигом, ни сражением. Это был эксперимент. Совершенно безобидный и безопасный эксперимент. Так он думал раньше. Но удушье, дикая головная боль, туман перед глазами и ощущение тяжести во всем теле изначально не планировались. Одновременно с осознанием предшествовавших событий пронзила мысль, более сильная, чем все остальные. Она касалась уже не его здоровья, а явилась следствием нарастающего беспокойства за судьбу своего детища, томографической установки нового образца. Под влиянием этой мысли даже страх перед удушьем частично отступил. Установку нужно было спасать, следовало торопиться. Михаил не был ни суперменом, ни йогом. Он не умел по своему желанию отключать сознание от боли или иных неприятных ощущений. Однако и для него существовало кое-что поважнее самочувствия. Он не был готов ползти с раненой ногой под танк, чтобы поразить его гранатой. Он совершенно не хотел затыкать течь в плотине своим коченеющим телом, хотя, возможно, и сделал бы это. Способность на такие поступки можно проверить лишь на практике. Но вот о состоянии установки он беспокоился гораздо больше, чем по любому другому поводу, включая собственное здоровье. Поэтому он предпринял попытку приподняться. Сама эта попытка указывала на то, что он лежит. Вопрос, где лежит, пока что его не интересовал. Ведь он точно знал, перед тем, как что-то случилось, его тело находилось внутри диагностической камеры томографа, то есть внутри большой трубы, обставленной приборами и аппаратурой. Михаил попытался раздвинуть руки, чтобы нащупать стенки этой трубы. Похоже, что чувствительность вернулась к нему, но, к его удивлению, руки не ощутили холод металлических стенок, а то, к чему они прикасались, было мягким и шершавым, и очень напоминало траву. Он ни на секунду не допускал, что в его лаборатории растет трава, поэтому объяснил данные ощущения как обман чувств. Это могло случиться вследствие травмы, характер которой оставался пока неизвестен. Несмотря на явные проблемы с чувствительностью, дышать почему-то стало легче. Глаза еще ничего не видели, но он решил предпринять попытку хотя бы перевернуться и выползти из томографа. Попытка увенчалась частичным успехом. Иными словами, перевернуться ему удалось, как и проползти небольшое расстояние, но его не покидало ощущение, что он ползет не по трубе. Поверхность, на которой он находился, больше напоминала землю, покрытую той же травой, нежели чем металлическую стенку. Преодолев дистанцию сантиметров в 20 по примерным оценкам, Михаил решил передохнуть. «Интересно, что делает Анна?» – думал он. «Неужели она не видит, что происходит?» Анной звали его ассистентку, к которой Михаил испытывал почти безграничное доверие, но лишь в том, что касалось деловых отношений. Анна была расторопна и исполнительна, а также обладала очень ценным качеством, не болтала лишнего на конференциях. Однако в вопросах, не связанных прямо с работой, он не доверял ей. Не то, чтобы она давала повод к подозрениям, просто он полностью и во всем не доверял никому. Он и прежде не часто ошибался и разочаровывался в людях. Возможно, благодаря именно такому сознательному и логическому выбору, не доверять полностью никому. К его удивлению, чувство обоняния вернулось раньше, чем зрение. Он тут же им воспользовался, что вызвало очередной приступ удивления. Лаборатория и не пахла. До Михаила доносился запах поля. Когда он был маленький, то часто гостил у бабушки с дедушкой, которые жили на самом краю деревни. Дальше было лишь поле. И вот запах летнего поля ворвался в его сознание. Он немного отличался от того, деревенского, запаха. Но и этого было достаточно, чтобы пробудить массу воспоминаний, помимо всякого желания. Ведь о каких воспоминаниях может идти речь в таком состоянии, если случилось что-то совершенно непонятное? Но воспоминания, вызванные запахом, возникли внезапно и были настолько сильны, что Михаилу потребовалось значительное усилие воли, чтобы их подавить. Чувство маленького мальчика, бредущего по степи и высматривающего в высокой траве ящериц. Сейчас не до них. Где же Анна? Она, что, побежала за помощью? Михаил снова попробовал приподняться, и в этот момент туман перед глазами начал рассеиваться. Левая рука неловко подвернулась. Он свалился на бок и был вынужден снова перекатиться на спину. Это действие также насторожило его, потому что в томографе было очень мало места, чтобы там кататься. Решив временно не обращать внимания на этот факт, он сосредоточился на зрении. Белая пелена перед его взором постепенно светлела, теряла свою насыщенность, прояснялась, превращаясь в клочья то ли дыма, то ли тумана, то ли облаков, плывущих по небу на некотором расстоянии друг от друга. Наверное, сравнение с облаками было самым подходящим, потому что эти клочья рассеиваться окончательно никак не хотели. На ярко-синем фоне Михаил видел белые дымчатые фигуры, которые, к тому же, куда-то медленно двигались. Это было так похоже на небо, что если бы он не знал, что над ним находится стенка трубы, а еще выше – серый потолок, то мог бы поклясться, что смотрит на небосклон, лежа на траве посреди небольшого поля. Причем это поле слева от него ограничено деревьями, а сам он надет в свой лабораторный халат. Даже мелькнула мысль, что вряд ли стоило поднимать голову, чтобы увидеть все это, но дело было уже сделано. Он понял, что сошел с ума. Сходить с ума можно двумя разными способами. Методика первого из них требует, чтобы человеку казалось, будто он не тот, кто есть на самом деле, а совсем другая личность. Для реализации второго способа необходимо, чтобы человеку чудилось, будто окружающее является не таким, каким его видят все остальные, а представляет из себя совершенно иную реальность. Михаилу несколько раз приходилось видеть примеры как первого, так и второго рода, хотя они не относились непосредственно к его специальности. Особенно запомнились два случая. В одном из них молодой мужчина, лет 25, полагал, что он является стражем порядка. Причем, это убеждение проявлялось лишь в состоянии опьянения крайней степени и заканчивалось плачевно для него и окружающих. У молодого человека мысли не расходились с делом. Другой случай был более печален. У 15-летней девушки возникли галлюцинации пугающего характера, затем последовали рецидивы, во все более острой форме. К несчастью, это все происходило при полном попустительстве родителей, не желавших ставить ребенка на психиатрический учет. Михаил проникся жалостью к несчастной и всегда вспоминал с горьким сочувствием об этом случае, ведь клиника была типичной, а значит, при отсутствии правильного лечения пациент неминуемо шел к абсолютному распаду личности. Его мнение о состоянии собственного рассудка было совершенно определенным. Ясно, что он осознавал себя самим собой. С такой же очевидностью он понимал, что не может находиться там, где находится сейчас. Будучи склонен больше следовать логике, чем чувствам, он отметил, что пребывает в плену каких-то галлюцинаций, причем осознает это. Последнее вызывало надежду. Если человек знает, что он страдает галлюцинациями, то находится на полпути к излечению. То ли вследствие нервного потрясения, то ли еще по какой-то причине, но он физически чувствовал себя уже лучше, потому что оказался в силах не только приподняться, но и сесть. Окружающие представляли из себя очень подробную и четкую галлюцинацию, даже подозрительно подробную. Все, как в реальности. Летнее поле, справа и сзади уходящее за горизонт, а слева и спереди ограниченная полоской леса, пахучая растительность, стрекот кузнечиков, все было очень правдоподобно. Но его нельзя было так просто обмануть. Он решил во что бы то ни стало докопаться до сути галлюцинаций, найти хоть какое-то противоречие в них, чтобы потом, на основе этого, построить безупречную цепочку рассуждения и избавиться от наваждения. Прежде всего, он предпринял самое простое действие, решил рассмотреть травинку вблизи. По его мнению, никакая галлюцинация не могла быть совершенной. Это всего лишь иллюзия, которая накладывается на существующую реальность, а иллюзиям в той или иной степени присуща грубость исполнения. Их качество ограничивается особенностями работы человеческого мозга. К его удивлению, маленький стебелек даже вблизи выглядел как заурядное растение, с прожилками, с мелкими перемычками, с неравномерной окраской. С той же степенью достоверности выглядел и маленький жучок, которого он поднял с земли и взял в руку. Жучок был совершенно нормальным. Это настораживало. Конечно, Михаил верил в возможности человеческого мозга, но не настолько сильно. Воссоздание, до мельчайших подробностей, мелких существ, к тому же невиденных ранее, могло явиться результатом либо длительной тренировки, либо самообмана. Тренировок такой направленности он не проходил, их совершенно точно не было. Самообман исключался с высокой степенью вероятности, а в феноменальные способности подсознания Михаил просто не верил. Все еще недоумевая, он попытался подняться на ноги. Это удалось даже слишком легко. Если бы кто-нибудь сказал ему еще минут 10 назад, что вскоре он будет способен даже подпрыгивать, Михаил счел бы это шуткой. Эта легкость явилась очередным плюсом в пользу галлюцинаций. Но так как появился явный минус в виде отсутствия даже небольшой гротескности, молодой человек уже не мог быть ни в чем полностью уверенным. Михаил полагал, что когда человек не знает, что ему делать, лучше всего пойти спать или почитать хорошую книгу. Конечно, можно заняться чем-то еще, но ни в коем случае нельзя отправляться на бесцельные поиски приключений. Михаил совершенно точно не знал, что ему делать, но другого выхода, кроме как куда-то пойти, у него не было. В лицо дул прохладный ветерок, самочувствие значительно улучшилось, в мыслях царило обычное спокойствие, несмотря на более чем странную ситуацию. Молодой человек размеренно и не торопясь шагал по полю. Интересно, что самое необычное ощущение в тот момент было связано с полами халата, развивавшимися на ветру, ведь обычно ему приходилось пользоваться им лишь в лаборатории. Почему-то целью своего путешествия он избрал группу деревьев, которые, по его расчетам, находились на севере. Достигнув деревьев, сразу же обнаружил, что они не являются частью леса. Скорее, это была небольшая роща, отделявшая одно поле от другого. Но поле, которое было впереди, разительно отличалось от того, которое осталось сзади. Поле, на которое он смотрел сейчас, было обработано. Подойдя поближе, он убедился, что там росла пшеница. Колосья еще не полностью созрели, а находились в стадии налива. Он это установил очень легко, вспомнив своего приятеля-агронома. Тот уже давно оставил профессию, занимался бизнесом, но в кругу друзей после выпитого спиртного часто принимался читать всем лекции о том, как правильно выращивать помидоры, чем отличается рожь от ячменя и о прочих несомненно полезных вещах. Учитывая то, что лекции имели свойство повторяться, все приятели этого агронома могли похвастаться выборочными знаниями в совершенно неожиданных областях сельскохозяйственной науки. Легко вспомнив одну из этих лекций, Михаил предположил, что поле было засеяно примерно 2 месяца назад. Это наблюдение тоже поставило его в тупик, ведь тогда получалось, что пшеницу посадили в начале июля. По мнению молодого человека, для его региона это было безумием. Но факт в виде плотной стены колосящихся злаков упрямо стоял перед глазами. Пшеница выросла. Это могло говорить об одном из двух. Либо он пребывает все-таки во власти галлюцинаций, либо находится очень далеко от дома. Вероятность того, что его приятель-агроном ошибался, Михаил сразу же отверг как незначительную. Если одна и та же лекция повторяется 10 раз, поневоле усвоишь ее содержание и начнешь воспринимать материал как достоверный. Вздохнув, он побрел дальше. Идти по границе возделанного поля и рощи не составило труда, а вскоре обнаружилась двухколейная проселочная дорога. Трава в колеях не отсутствовала, а была примята. Значит, дорогой пользовались не очень часто. Ему было известно, насколько широко могли простираться обрабатываемые площади, особенно посевы злаковых культур. И он допускал, что будет долго идти по полям, прежде чем выйдет к жилым постройкам или встретит какую-то машину. С пройденным расстоянием его шаги стали размеренные и широки. Ему было трудно оценить, сколько он прошел, но вряд ли менее 5-6 километров, пока не увидел какой-то дым. Наконец-то, подумал он, вот и жилье. Но что же они там жгут? Он прибавил скорость. Потом еще и еще, почти бежал. Вскоре перед глазами Михаила появилась деревня. Сначала лишь очертания домов, потом стали различимы их детали, а затем он смог рассмотреть все в подробностях. Это было небольшое поселение, домов на 50, в некоторых местах к небу поднимался легкий дымок, такой, который бывает при приготовлении шашлыков на природе. Казалось, что это самая обычная деревня, но, странное дело, все, абсолютно все дома были деревянными, сложенными из бревен, только срубы, как в мосфильмовской декорации. Это выглядело необычно, равно как и основательная деревянная изгородь, шедшая вокруг всего поселения. Разумеется, он не жил постоянно вне города, хотя иногда бывал в сельской местности и время от времени смотрел телевизионные передачи, в том числе о проблемах далеких, заброшенных деревень, но все-таки ему казалось, что дома должны выглядеть посовременнее, что ли. Помедлив, он направился к воротам поселка. Глава 2. Местные жители. Если друг собирается тебя убить, значит, есть за что. Раникская народная мудрость. Приблизившись к воротам, Михаил отметил, что только один дом в центре поселения был частично каменным. Другие представляли из себя примитивные срубы. Плохо обработанные бревна уложены одно на другое, высота построек с пологими соломенными крышами составляла, пожалуй, максимум 2,5 метра. Коричнево-серый цвет стен действовал угнетающе. Перед самым входом в деревню молодой человек сначала было заколебался, стоит ли сразу идти в незнакомое место, но потом поругал сам себя за нерешительность. Здесь были люди, и люди должны были помочь ему, во-первых, вернуться домой, а во-вторых, объяснить происходящее. Поэтому он медленно вошел в распахнутые ворота деревни. Эти ворота были собраны из слегка обтесанных бревен или жердей гораздо меньшей толщины, чем стены домов. Пройдя немного по грунтовой, без каких-либо следов асфальта или щебня, дорожке, Михаил остановился, да и любой остановился бы на его месте, потому что увиденное, прямо скажем, настораживало и наводило на размышления. Видимо, обитатели этого поселения заметили его издалека, но отреагировали на появление путника только сейчас, и довольно странно. Ему навстречу выступили несколько вооруженных дубинами и косами молодых и среднего возраста мужчин. За их спинами толпились любопытствующие, мужчины постарше, пожилые женщины и дети. Судя по общему враждебному выражению лиц, встреча не обещала быть радушной. Михаил сразу же обратил внимание на одежду поселян. По сути, они были одеты лишь в рубахи и штаны, сшитые из простого и грубого материала. Цвета тоже не отличались разнообразием, одежда была преимущественно серой. На общем невзрачном фоне выделялся лишь один старик, стоявший немного поодаль от основной группы. На нем был зеленый халат, который, впрочем, тоже не производил впечатления нового. Возглавлявший отряд чернобородый мужчина носил такую же одежду, что и все, но по каким-то неуловимым признакам гость деревни понял, что именно этот человек – главный, и он не случайно находится впереди всех. Михаилу был обескуражен тем, как его встречают, даже если допустить, что его приняли за какого-то врага. Ведь одинокий человек не может представлять такой опасности, чтобы против него выходили все. Также ему не вполне была понятна организованность встречающих. Выходило, что они заметили его издалека, затаились и, выждав, пока он приблизится, вышли навстречу с оружием в руках. Ему казалось, что такого приема он не заслужил. Между тем, чернобородый сделал небольшой шаг вперед и произнес несколько слов на незнакомом языке. «Где же это я нахожусь?» – изумленно подумал Михаил, вслушиваясь в странные звуки. «Что за язык?» Он развел руки, изображая непонимание. Затем добавил несколько слов на всех языках, которыми владел или частично владел. Как многие его приятели, он знал более-менее твердо лишь один иностранный язык, но зато держал в памяти бессистемное множество фраз, надерганных из других языков, и сейчас пустил их в ход. Надо сказать, что это произвело впечатление. Чернобородый нахмурился, а толпа недовольно зароптала. Предводитель спросил еще раз, а потом еще, но в ответ, конечно же, получил лишь отрицательное покачивание головой и жест руками, который должен был изображать недоумение. Больше ничего в голову молодого человека не приходило, к тому же он убедился, что его способности к языкам здесь не встречают понимания и должной оценки. То ли этот жест не понравился присутствовавшим, то ли они вообще плохо относились к иноземцам и чужакам, но толпа угрожающе зашумела, а вооруженные мужчины двинулись вперед, беря пришельцев в кольцо. Ему это сразу же очень сильно не понравилось, потому что прежде доводилось сталкиваться и с бандитами, и с обычными уличными хулиганами, по лицам которых всегда можно было судить о серьезности намерений. Так вот, лица у жителей этой деревни были серьезны. Это уже внушало страх. Михаил попятился, даже оглянулся на открытые ворота, оценивая возможности к бегству. Увы, в воротах уже стояли двое мужчин, один из которых держал в руке длинную палку, а второй – что-то, очень напоминающее молот. Видимо, ко встрече с ним подготовились основательно. Он не был великим бойцом и очень трезво оценивал свои шансы. Примерно так же трезво, как он оценил настрой толпы. По его мнению, взятие иноземца в плен никак не входило в планы собравшихся. Судя по поднятому вверх оружию, пришельца собирались просто убить. Он не был выдающимся специалистом по рукопашному бою, У него не было с собой оружия, поэтому он никак не мог противостоять такому числу людей. Что же ему оставалось делать? Только пытаться еще и еще раз вступить в переговоры. Молодой человек быстро заговорил, вытянув перед собой руки ладонями вверх, показывая самые мирные намерения. Это не оказало никакого положительного впечатления. Напротив, круг стал быстро сужаться, так что через несколько секунд Михаил оказался бы в пределах досягаемости оружия. «Бежать!» — мелькнула у него мысль. «Прорываться любой ценой!» Он только вознамерился притворить мысль в действие, как увидел, что от толпы, стоявшей позади вооруженных мужчин, отошел старичок в зеленом халате, которого Михаил приметил ранее. Уж очень тот выделялся на общем фоне. Старичок что-то крикнул чернобородому. Вооруженные люди остановились, все как один. Они не сводили с пришельца глаз, но было видно, что пока старичок не выскажется, никто не тронется с места. Чернобородый не согласился с собеседником. Он что-то резко ответил, но стало ясно, что обладатель зеленого халата пользуется авторитетом. Люди прислушивались к разговору, все словно застыли. Молодой человек отметил, что старикан был удивительно настойчив и все время повторял одно и то же слово «ишиб». Он жестикулировал и покрикивал, указывая на пришельца. Чернобородый морщился. По-видимому, он очень хотел перейти к действиям, но уже не решался. Слова старичка что-то означали. Поспорив еще пару минут, Чернобородый неохотно кивнул и слегка отступил в сторону. Толпа тоже немного раздвинулась, а старичок в зеленом потертом халате, прихрамывая, вышел вперед и направился к Михаилу. Подойдя довольно близко, он произнес какую-то фразу и пристально посмотрел молодому человеку в глаза. Тот снова покачал головой, изображая непонимание. Несмотря на угрожающую ситуацию, молодого человека заинтересовала выразительная мимика собеседника. Старик был небольшого роста, щуплый, с узким подвижным лицом и небольшой козлиной бородкой. Она забавно подрагивала при каждой его фразе. Почти так же забавно, как заштопанный зеленый халат, явно великоватый владельцу, колыхался от движений рук, потому что в дополнение к богатой мимике, старик очень активно жестикулировал. Он сделал еще один шаг и прикоснулся к одежде незнакомца. Молодой человек решил, что это меньшая из бед, поэтому не стал препятствовать. Старик пощупал ткань халата, одобрительно прищурился, подцокал языком, а затем показал пришельцу знаками, что нужно следовать за ним. Молодой человек колебался недолго, потому что вооруженные люди все еще не сводили с него недобрых глаз. И Михаил с радостью и некоторым облегчением последовал за старичком. Он ожидал, что остальные жители будут его сопровождать, но этого не случилось. Казалось, что никто из них не сомневался в том, что старичок находится в безопасности. Незваный гость в деревне шел, провожаемый лишь недобрыми взглядами. Как выяснилось, его спаситель жил на другом краю поселения. Пришлось идти через всю деревню, и он смог увидеть, что из себя представляют дворы и предметы быта местных жителей. Если бы он назвал увиденное убогим, то был бы прав, а если бы назвал крайне убогим, то был бы прав вдвойне. Грубо сколоченные ограды, примитивные орудия труда, низкие скособоченные домики, все производило удручающее впечатление. Если бы не железные наконечники топоров и кос, можно было подумать, что эти люди только-только вышли из первобытно-общинного строя. Например, повозки, имевшиеся в некоторых дворах, стояли на деревянных колесах, не совсем круглых, сбитых из нескольких цельных кусков дерева. Так выглядели самые первые колеса, придуманные на заре человеческой цивилизации, изображения которых молодой человек видел в одной из энциклопедий. Это удивляло и вызывало, по меньшей мере, недоумение. Он даже предположил, что попал в какую-то религиозную общину, которая отказывается от всяческих благ цивилизации. Пройдя мимо доисторических построек, они подошли к конечной точке маршрута, к хибаре старика. Михаил мог бы назвать это домом, но слово «хибара» более точно описывало строение. Хотя стены дома были набраны из уложенных друг на друга бревен, маленькая дверь все же была изготовлена из досок, что наводило на мысли о неполной безнадежности жилища. Если бы не убогость, можно было предположить, что это игрушечный дом на детской площадке. Впрочем, темные проемы между старых бревен скорее напоминали бойницы хорошо укрепленного дота, а не окна в домике для игр. Старик распахнул дверь и полез внутрь. Через какое-то время, вполне достаточное, чтобы хозяин понял, что гость не следует за ним, он что-то крикнул Михаилу. Тот расценил это как приглашение и попытался войти в дверь. Для этого ему пришлось очень сильно согнуться в пояснице. Войдя, молодой человек получил возможность ознакомиться с местным бытом не только снаружи, но и внутри. Обстановка в доме старика состояла из трех предметов: глиняной печки, маленького топчана и грубо сделанного деревянного стола. Больше там ничего не было, на первый взгляд. Присмотревшись, гость смог заметить пару пеньков, которые, видимо, служили стульями, а также полочки, шедшие вдоль стен. На этих полочках лежала сушеная трава. Видимо, именно ее присутствием объяснялся ничем не передаваемый запах внутри жилища. Михаилу казалось, что он находится в доме средневекового травника. По крайней мере, так он этот дом себе представлял. Вдыхать смешанный запах разнообразных трав было не очень приятно. Между тем, старичок уселся на один из пеньков, и, немало не озаботясь, что гость остался стоять, пригнувшись из-за низкого потолка, начал что-то втолковывать Михаилу. Он довольно бойко показывал то на халат, то на рот. В чем связь между ртом и халатом, молодой человек не мог понять. Когда же хозяин хибары убедился, что подаваемые им знаки никак не распознаются, то изменил их. Теперь он показывал на свои рот и уши, и снова на халат гостя. Видимо, халат имел ключевое значение для понимания смысла того, что хотел сказать старик. Проанализировав мимику и жесты хозяина дома, Михаил сделал два вывода. Во-первых, старичку нравится его халат, и, возможно, он хотел бы его получить. Во-вторых, халат имеет какое-то отношение к речи. Второй вывод совершенно сбивал с толку. Молодой человек ничего не имел против первого вывода. Он запросто отдал бы халат, ведь странный хозяин хижины спас ему жизнь в полном смысле этого слова, когда отбил от своих кровожадных сородичей. Но он не был до конца уверен в том, что старик хочет именно этого. Поэтому, решив все проверить на практике, он медленно снял халат и протянул его своему спасителю. Широкая улыбка на лице старика подтвердила, что гость оказался прав. Деду нужен был именно халат. Как только данный предмет одежды оказался в руках хозяина хибары, улыбка мгновенно исчезла. Он с самым серьезным выражением лица взял его, внимательно осмотрел со всех сторон, примерил на себя, а затем снял и убрал в какой-то сундук, вкопанный в землю у стены. Вкопанный так удачно, что Михаил его поначалу даже не заметил. Покончив с халатом, старичок показал рукой на топчан. Этот жест поставил молодого человека в тупик. «Чего он хочет?» – подумал он. «Чтобы я передвинул куда-то первобытную кровать, сам не может ее поднять?» Хозяин заметил недоумение на его лице. Он подошел к топчану и улегся на него спиной, всем своим видом показывая, что вот так надо делать, что это именно то действие, которое является единственно правильным в данной ситуации. Гость так не считал, но старик проявил настойчивость. Резко вскочив со своей лежанки, он еще и еще раз показал на нее рукой, что-то при этом говоря. Казалось, он был недоволен то ли непонятливостью, то ли медлительностью своего гостя. Что было делать? Выполнять причуды старичка или, возможно, снова оказаться на улице, в окружении враждебно настроенной толпы с топорами и косами? Конечно, он выбрал первое. Молодой человек сначала осторожно приблизился к топчану. Впрочем, приблизился — слишком сильное слово для этого действия. Правильнее было бы сказать, что он сделал шажок, или даже полшажка, и сразу же оказался около лежанки. Затем он сел, проверяя, не провалится ли топчан под его весом. Этого не произошло. Видимо, топчан был сделан из цельного куска дерева, и Михаил решительно лег на спину. Его ноги при этом свешивались на пол. Старик вздохнул с явным облегчением, как вздыхает учитель, которому наконец удалось донести смысл урока до самого неспособного ученика. Он приблизился к лежавшему на топчане гостю и больно схватил его за плечо, потом начал трясти и что-то сердито выговаривать. Каким-то шестым чувством Михаил уловил смысл сказанного, или ему показалось, что уловил. Он подумал, что его просит расслабить мышцы. Молодой человек сделал это. Догадка была верна, рука оставила плечо в покое. Затем старик показал на глаза. Гость нахмурился, пытаясь понять еще и это. Хозяин хибары вздохнул, прикрыл свои глаза и так стоял несколько секунд. Потом он снова их открыл и вопросительно посмотрел. Смысл был ясен. Михаил закрыл глаза, рассудив, что если что-то будет происходить, он сможет открыть их в любой момент. Старичок издал какой-то звук и затих. Затем раздался шорох, и снова тишина. Некоторое время ничего не происходило, а потом что-то случилось. Именно что-то, потому что Михаил не мог описать словами происходившее. Его жизненный опыт не хранил ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего то, что он испытал. На него нахлынули образы, и слова, и непонятные знаки. Это было так внезапно и неожиданно, что он попытался бороться и хотел приподняться с топчина, чтобы остановить этот поток, и с недоумением обнаружил, что не только не может пошевелить рукой или ногой, но даже открыть глаза. Старичок каким-то образом догадался о попытке пошевелиться, потому что резко крикнул что-то и положил руку на лоб молодого человека, словно приказывая ему лежать тихо. Поток увеличивался и словно давил на Михаила неосязаемой массой. Или, может быть, ему просто показалось, будто что-то невидимое прижимает его к топчину. Образы, слова и знаки лились рекой. Вот мелькнул колодец, ведро, девушка, его поднимающая, затем цепь, звенья цепи, рука, вращающая ворот, и много-много других, как связанных друг с другом, так и совершенно независимых образов. Каждый из них сопровождался словом или даже несколькими словами. Слова впечатывались в память. Он чувствовал, что, несмотря на поступление все новых образов, он не в состоянии забыть предыдущие, уже показанные ему. Это доставляло ему новые мучения, но он был не в состоянии ничего поделать. Михаил потерял счет времени и надеялся лишь на то, что этот невыносимый напор образов, знаков и слов, насильственное усвоение которых отнимало его покой и свободу мыслей, рано или поздно ослабеет и прекратится. Он оказался прав. Поток иссяк столь же внезапно, как и начался. Некоторое время Михаил еще лежал на топчине, а потом старичок толчками и резкими словами заставил его встать. На этот раз мышцы повиновались молодому человеку. Он приподнялся и сразу же отметил, что-то было не так в словах старика, не так, как раньше. Михаил попытался проанализировать свои ощущения да и после непонятной процедуры и обнаружить различия, и внезапно осознал, в чем дело. Если раньше слова старичка казались ему чепухой, и он воспринимал лишь интонацию, то теперь он учитывал и смысл. Михаил понимал сказанное. Глава 3. Знакомство с необычным. Будь твои способности больше, это был бы уже не ты. Наемник Торг, очередному бездарному воспитаннику. Что же делает так хорошо одетый неуч в этой глуши? Спрашивал его старичок, которого, как выяснилось, звали Ишипорал. Гостю было трудно отвечать. Он еще не свыкся с новым словарным запасом и правилами построения предложений. Поэтому ему приходилось говорить медленно, тщательно подбирая каждое слово. «Сюда я попал неизвестным мне образом, а до этого жил в другом месте», Михаил решил твердо придерживаться абсолютной, хотя и формальной правды. Способ обучения новой речи путем прямого ввода в память огромного массива пар слова образ поразил его своей эффективностью, и он не знал, чего еще можно ожидать от этого старичка в частности и от этой местности в целом. «А если они здесь умеют исчитывать содержание памяти, так не бывает», — ухмыльнулся Орал. «Человек должен помнить, что с ним произошло, если, конечно, его не ударили по голове очень сильно. Тебя били по голове, необученный Ишип, я не знаю, может быть, и били», — подытожил старик. «Ты производишь такое впечатление. Тебя привезли кочевники? Нет. А кто это такие?» «Точно били», — заметил Орал. «Нельзя жить здесь и не знать, кто такие кочевники. Они сейчас повсюду. Я не видел никаких кочевников, а пришел оттуда», — он махнул рукой на юг. «Помню только, что был дома, а потом вдруг очнулся рядом с каким-то полем». Старик недоверчиво хмыкнул. «Где же твой дом?» «Далеко отсюда», — ответил Михаил и задумался. «Действительно, где его дом? Что это вообще за место? Где в современном мире можно встретить людей, которые ни за что, ни про что бросаются на одиноких прохожих с косами и топорами? И вообще, почему здесь нет ни машин, ни нормальных домов? Это, что, в самом деле какие-то религиозные отшельники, обладающие паранормальными способностями? Как же далеко?» — уточнил старик. «В Раниге хотя бы, или в Тамале, может быть, даже в Фигриде. Мне ничего не говорят эти названия. А вы-то сами кто? Вы отшельники, да, считаете, что нельзя пользоваться благами цивилизации, как некоторые мормоны?» Старик недоуменно нахмурился. «Какие отшельники? Какие цивилизации? Какие мормоны? Ты спрашиваешь, почему мы не живем в городах? А кто будет тогда пахать, если все переберутся в город? Тебя, наверное, ударили еще сильнее, чем я думал. Что ты будешь жрать, если все деревни исчезнут?» Орал явно обиделся. «Прости», — сказал гость, вытянув вперед руки, — «я не хотел тебя обидеть. Никак не могу понять, где я оказался, в том месте, где я жил, нет таких деревень. Какие же есть? Ну, более современные. Вот заладил, вздохнул старик. Деревня наша его не устраивает. Ты, что, дворянский сынок? Нет, недоуменно ответил тот. У нас вообще нет дворян. Это заявление произвело впечатление. Что-то я не слышал о таких странах, где бы их не было, прищурился старик. Разве что кочевники без них обходятся. Но это же дикари. Насчет дикарей у Михаила были свои взгляды. Скажи, а в какой стране расположена эта деревня? Спросил он. В Раниге и расположена, где же еще? Буркнул Арал. А Раниг где находится? На каком? ГМ континенте. Вот, значит, как? Переспросил старик. Что это еще за континент? Южнее Ранига лишь горы, а за ними океан, Тарский. Севернее, королевство Тамол и Кмант. Какой континент тебе нужен? Михаил зашел в тупик. Что-то здесь было не то. Допустим, он мог не слышать о странном государстве Раниг. Также, допустим, он мог не знать о существовании каких-то королевств. Но ведь океаны-то наперечет. Среди них нет Тарского. Среди океанов земли его нет. Что задумался? Спросил Арал. В себя приходишь? Нет, честно ответил тот. Не прихожу. А занимаешься ты чем? Умеешь делать что? Ведь если не дворянин, то работать должен. Молодой человек замялся. Целитель я. Подобрал он аналог на новом языке. Вот и врешь. Рассмеялся старик. Поймал я тебя. Как и шиб ты не обучен. Аб об этом ясно говорит. Не можешь быть целителем. Никак не можешь. Какой такой аб? Медленно спросил Михаил. Тот, с помощью которого ты управляешь ти. Еще больше развеселился Арал. Он явно выделял интонации и односложные слова аб и ти. Скорее всего, как специфические термины. Гость решил последовать примеру хозяина, помолчал немного и заявил, стараясь произносить незнакомое слово так же, как это делал Ишип. «Я не управляю никаким таким ти», — сказал он. «Чтобы быть целителем, это не обязательно». «Така», — протянул старик, почесав свою бородку. «Ты не только безумен, но еще хочешь и меня свести с ума. У тебя есть аб, очень слабый, но есть. Им ты можешь управлять ти, хоть как-то, но управлять. Даже такой неуч, как ты, может это делать. А что такое ти? И зачем ею или им управлять? Как им управлять?» Старик смотрел на него, широко открыв глаза. Он уже понял, что перед ним сумасшедший, и радовался, что его не убили. Потому что убивать сумасшедших – очень плохая примета. Это знает каждый. Хорошо еще, что этот безумец говорит более-менее связно, хотя и несет бред. Арал предпринял еще одну попытку. Каждый предмет на этой земле имеет ти. Когда ты управляешь ею, то можешь изменять свойства предмета. Ты что, никогда не слышал об этом? Нет. А что это значит, менять свойства? Старик с досадой сплюнул на земляной пол. Но он был очень упрям и сдаваться не собирался, не докопавшись до того, кто же перед ним. Вот это, например, и есть менять свойства, произнес Арал. И небольшая глиняная миска, стоявшая перед ним на столе, взмыла в воздух и зависла. Михаил утратил дар речи. Широко открытыми глазами он смотрел на миску до тех пор, пока она не вернулась на свое место. Тогда он медленно протянул руку и взял ее, чтобы осмотреть на предмет веревочек, на которых она может быть подвешена. Их не было. «Это что, фокус такой?» – спросил он на всякий случай. В его голове мелькнуло сразу два объяснения увиденного. Либо магнитное поле, либо система зеркал. Но откуда они возьмутся в такой глуши? И чем же тебя так приложили? Поинтересовался старик. Какой еще фокус? Что ты тут несешь? Повторяю, каждый предмет имеет ти, а ты имеешь аб. Твой аб может управлять ти. Ты можешь заставить предмет взлететь, поменять цвет или форму. Хотя, конечно, не эту миску, а что-нибудь поменьше. Я могу? Переспросил Михаил. Ты можешь? Закричал старик, окончательно выведенный из себя. Ты, бездарь, ты, неуч, но ты можешь это делать, у тебя есть аб, не надо кричать, попросил молодой человек. Он был в отчаянии, сначала оказался неизвестно где, потом нашел какую-то средневековую деревню, а в ней непонятный старик запросто занимается телекинезом крупных предметов, и при этом еще утверждает, что он, Михаил, тоже может это делать, потому что у него есть какой-то аб. Ладно, успокоился Арал. Я начну сначала. Хоть ты и безумец, но пытаешься что-то понять. Буду объяснять, а ты задавай вопросы. После разговора длительностью примерно в час гость запомнил несколько основополагающих фактов и фундаментальных концепций. Во-первых, он находился не на земле, а непонятно где, в каком-то Раниге. А мир назывался Гор. Во-вторых, у каждого предмета, одушевленного или неодушевленного, здесь было что-то вроде особого поля, как бы души предмета, называемой Ти. В-третьих, у некоторых людей был сильно выражен АП, компонент собственной, персональной Ти, и с помощью АБА можно было управлять как собственной Ти, так и другими, несобственными Ти. Этих людей называли ишибами. Их было не очень много, но и не так уж мало, достаточно. Для чего-то, у Михаила АБ был очень слабым, слабее, чем у многих, обладающих им. Наконец, в-четвертых, молодой человек понял, что действительно сошел с ума, потому что всех вышеперечисленных фактов быть в реальности не могло. Он закрыл глаза руками и застыл. Его поза выражала скорбь. Старик уже иначе смотрел на собеседника. Взгляд Орала был наполнен чем-то вроде сочувствия. Ему уже раньше приходилось сталкиваться с сумасшедшими. Конечно, не с такими, как этот, но все же немного похожими. «Ты есть хочешь?» – спросил он. «Вот, можешь перекусить». Орал нагнулся, доставая из холодной печки какой-то горшок, и придвинул его вместе с деревянной ложкой. Молодой человек открыл глаза. Перед ним было что-то, похожее на суп, или на соус. Помедлив, он взял ложку и начал есть с печальным выражением лица. Вкус был странный, но не неприятный. Когда закончил, то ощутил, что после еды и всех пережитых впечатлений его клонит в сон. Старик заметил это и кивнул на топчан, а потом вышел из хибары. Михаил, подумав немного, все же прилег. Так как он не помещался на короткой лежанке, то свернулся клубочком и так уснул. Пробуждение через несколько часов не принесло никаких новостей. Он по-прежнему был в хибаре и лежал на жестком топчане. Из крошечных окон доносился отдаленный шум, который всегда бывает там, где множество людей живут на небольшом пространстве. Он встал, слегка потянулся, насколько позволял низкий потолок, и выпал снаружи через маленькую дверь. Там увидел Орала. «Ну что, лучше себя чувствуешь?» — поинтересовался старик, изобразив на своем сухом лице подобие сочувствия. «Нет, у меня, похоже, что-то с головой». Орал кивнул, соглашаясь. «Если не считать проблем с разумом, ты выглядишь здоровым», — заметил он. «Справедливо, если будешь нам помогать за то, что мы тебя приютили». Гость равнодушно пожал плечами. Он был в апатии. «Ладно, вернемся к этому завтра, когда, может, тебе будет чуть лучше», — сжалился Орал. «Иди сейчас, отдыхай, или займись чем-нибудь. А все же, что это за место?» — решил уточнить Михаил. Он уже начал терять надежду уловить противоречия, нестыковки в содержании подозрительно реалистично воспринимаемого бреда, но продолжал цепляться за любую возможность вырваться из плена галлюцинаций. Поэтому сейчас он даже не знал, что и думать. «Ты что, все забыл, что я тебе рассказывал?» — спросил старик. Его бородка прямо-таки затряслась то ли от удивления, то ли от негодования. «Нет, помню», — поспешил успокоить собеседника молодой человек, — «но просто хотелось бы знать, что тут вообще происходит. Если нельзя понять, как я сюда попал». Орал не возражал против очередной лекции. В данный момент ему все равно нечего было делать. Крестьянской работой он, как и шип, не занимался, а насчет другой его никто не просил. Поэтому он попытался все подробно объяснить. Деревня Камор, куда попал Михаил, принадлежала к одному из множества захудалых королевств, разбросанных в округе. Ее положение осложнялось тем, что в этом месте обосновалось недавно одно из кочевых племен. Королевство Раник по какой-то причине ничего с кочевниками сделать не могло или не хотело. Несколько деревень оказались отрезанными от ближайших городов, а кочевники не только обложили жителей данью, что являлось для них вообще-то делом привычным, но и повадились угонять молодых девушек и подростков на невольничьи рынки. Местные жители пытались бороться с этим. Им было запрещено иметь оружие в собственности, и они не имели возможности вступать в открытый бой по причине малочисленности. Но они могли прятать своих сыновей и дочерей. Если жители узнавали о набеге загодя, то вся молодежь уходила в лес, а если набег происходил внезапно, дети прятались в специально выкопанных ямах, которые дублировали погреба. Впрочем, о двойных погребах Михаил узнал чуть позже. Пока деревня была под контролем королевской власти, путникам и купцам были рады, потому что те приносили с собой деньги или новые товары. Когда же деревня перешла на осадное положение, то любой чужой человек представлял угрозу разоблачения. Проще всего его было убить, а тело вместе со всеми вещами спрятать. Орал в таких случаях мог обеспечить сокрытие следа и убитого человека. Когда он увидел пришельца, то сначала не собирался вмешиваться в ход вещей. Однако одежда пришельца понравилась старику. Втайне Аррал завидовал другим, более успешным ишибам, а особенно тому, как они одеваются, что едят и где живут. Ведь старик отнюдь не относился к лучшим представителям своей профессии. Его ап не был силен, поэтому он жил в деревне, а не в городе, и в богатстве не купался. Арралу захотелось приобрести хотя бы халат из необычного и плотного материала, но в случае убийства незнакомца халат оказался бы либо надежно спрятан, либо уничтожен, потому что никто не знал тогда, кто к ним попал, и будут ли его искать. Снять халат с мертвого старик уже не смог бы, община старалась не рисковать понапрасну. К счастью, Арралу удалось разглядеть минимальные способности странного человека к управлению Ти, и он объявил его ишибом. Ишибы пользовались определенным уважением. Их не продавали в рабство, по уважительной причине, ишиба контролировать гораздо труднее, чем обычного человека, и он способен на крупные и мелкие пакости. Они могли занимать определенные должности в королевствах, и, наконец, самое главное, даже самый слабый ишиб мог делать то, чего не может обычный человек. Ишибы, будучи сравнительно многочисленными, приносили пользу не только в конкретных делах, каждый ишиб по отдельности, фактически на них строилась местная цивилизация. Объявив пришельца ишибом, старик взял его под свою опеку и под свою ответственность. С его точки зрения, халат того стоил. А когда незнакомец оказался еще и сумасшедшим, Аррал окончательно уверился, что поступил правильно. Сумасшедших убивать нельзя, перестанет вести и постигнет ранняя смерть. Верная примета. Гост с трудом переварил полученную информацию. Если предположить, что он все-таки не сошел с ума, а попал в другое место, в другой мир, то ему вряд ли кто-либо позавидовал бы. Потому что этот мир был ужасен. Жизнь человека вообще, и его, Михаила, в частности, не стоила ничего. Даже если он был объявлен ишибом и мог, а теперь уже был обязан, управлять непонятной ему, как носителю научного мировоззрения, субстанцией Ти, используя гипотетически имеющийся у него потенциал, пресловутый ап. «Вот ты говорил, что у меня тоже есть ап», — начал Михаил. «Значит, я тоже мог бы поднимать предметы взглядом». «Не взглядом», — сурово заметил старик, — «а с помощью аба. Но для этого тебе нужно поучиться». «А чему я смогу научиться?» — неуверенно поинтересовался Михаил. Аррал расхохотался. Он явно не имел ни малейшего желания обидеть невежду. Напротив, было видно, что старик веселится от души. «Ты можешь научиться немногому, необученный ишиб», — ответил он, когда приступ смеха прошел. «Твой ап не силен. Он слабее даже, чем был у меня, когда я начинал обучение. А ведь я очень плохой ишиб. Но и то немногое, что ты сможешь узнать, потребует платы, размер которой вряд ли тебе понравится. Даже твоя чудесная одежда не покроет полной стоимости обучения у хорошего ишиба». «Понятно», — сказал Михаил. Ситуация была еще хуже, чем он думал. Если старик прав, то он будет кем-то вроде полуглухого в стране острослышащих. «Иди, еще поспи», — произнес старик. «Вон там возьми пучок соломы, постели его на пол в доме и ложись. Завтра поговорим». Тот так и сделал. Когда он улегся, в его голове был полнейший хаос, и еще жутко хотелось домой. Он решил как можно быстрее отыскать возможности для возвращения, почему-то не сомневаясь, что они существуют в таком странном мире. Потом усталость взяла свое. Даже солома на жестком полу не смогла помешать крепкому сну, в который он провалился. Глава 4. О пользе аба. Когда ты видишь что-то новое, то смотришь на это старыми глазами. Основатель школы ишибов возвращения Парет. Михаил проснулся рано утром, но Аррала уже не было в доме. Молодой человек выглянул из хибары и увидел двух пожилых женщин, остановившихся поговорить неподалеку, направился было к ним со словами приветствия, но они недружелюбно посмотрели на него и быстро пошли в разные стороны. Его порадовало наблюдение, что теперь речь давалась ему гораздо свободнее, чем вчера. Когда он вернулся обратно, то обнаружил старика, сидевшего на завалинке рядом с дверью. Возможно, тот был за домом, а потом, пока гость ходил к неприветливым женщинам, вернулся ко входу. «Ну что, лучше тебе?» — спросил Аррал. «Не знаю. Ясности в голове нет по-прежнему. Но в целом, может быть, и лучше». Он все еще испытывал растерянность. Прежде всего, из-за того, что оказался неизвестно где, вдали от дома, а затем уже от того, что он видел и испытал нечто, во что раньше не верил. «Хорошо», — сказал старик, — «тогда нужно подумать, «Что нам делать с тобой? А что со мной нужно делать?» – удивился Михаил. Орал усмехнулся. «Ты пришел к нам, мы оставили тебе жизнь. Даже более, я тебя приютил, и прогонять не собираюсь. Куда тебя прогонять? Ты ведь пропадешь. Кругом кочевники. Значит, нужно что? Что? Нужно понять, что ты умеешь делать», – наставительно заметил старик. «Чтобы не только тебе была польза от нас, но и нам от тебя. Понятно? Понятно. Но можно мне задать тебе еще несколько вопросов? Какой ты любопытный», – рассмеялся Орал. Когда он смеялся, на его обычно подвижном лице, казалось, смеялась каждая черточка. «Ну спрашивай, вчера я многое не понял, насчет Ти и прочего, то есть видел кое-что, конечно, но нельзя ли мне еще показать, что может делать это самое Ти? Не Ти, а Ап», строго исправил его старик, «все делает Ап, но делает это путем управления Ти. Ну а посмотреть-то можно на это еще раз?» «Можно», сказал Орал. «Что ты еще хочешь увидеть?» «Все», твердо ответил Михаил. «Все, что ты мне можешь показать». Старик не возражал. «Если гость просит, почему бы не показать? Тем более, если это поможет укрепить его психическое здоровье». И он показал странному незнакомцу все, что умел. Он, казалось бы, усилием мысли легко поднимал небольшие предметы, удерживал их в воздухе, а потом переносил на малое расстояние. На глазах изумленного Михаила чашки и ложки меняли свой цвет, а кусочки земли – форму, но довольно быстро возвращались к прежнему состоянию. Старик даже попробовал разделить травинку вдоль стебля на две равные половины, но это у него получилось плохо. «Я немного умею», — виновато заметил Орал. «Мой ап невелик, хотя твой и того меньше». Михаил подумал, что если бы какой-нибудь фокусник земли умел делать хотя бы часть того, что только что продемонстрировал старик, то он бы озолотился. Хотя, конечно, разговор о фокусах казался теперь неуместным. Фокусы, обман, иллюзия, а то, что увидел молодой человек, к этой категории ни в коей мере не относилось. Предметы летали на самом деле, и на самом деле изменяли свой цвет и форму. Поэтому с фокусами действия Орала нельзя было даже сравнивать, тем более с такими, какие иногда Михаил видел в своем мире. Как правило, красота ассистентки фокусника производила гораздо большее впечатление и была несомненно реальнее, чем все демонстрируемые чудеса. «Как ты все это делаешь? А что, научиться хочешь?» – прищурился старик. «Хотелось бы, если ты говоришь, что у меня получится, может, и научишься. Еще вопросы есть?» «Конечно». И Михаил расспросил Орала теперь уже о жизни деревни. Ему удалось выяснить немного, в основном малоинтересные факты. О чем-то он уже догадывался и сам. Жители занимались преимущественно земледелием, иногда охотой, но хорошо пользоваться луком умели немногие. До прихода кочевников они также держали скот, но его угнали в первую очередь. Поэтому дань кочевникам платили преимущественно зерном. Орал занимал в деревне должность, сочетающую профессии врача, агронома, сыщика и счетовода. Его роль, как единственного ишиба, как раз и заключалась в том, чтобы сидеть около своего дома и ждать, когда же понадобится его помощь. Иногда он покидал деревню и собирал травы, которые использовал непонятно для чего, совершенно точно не для лечения больных и не для помощи в уходе за посевами. Жители деревни кормили его, ведь ишиб являлся для них очень важным человеком. Это было лучшее место для старика, которое он мог занять в соответствии со своими талантами. Еще вопросы? Старик откровенно забавлялся. Он вообще любил поговорить, а тут подвернулся такой случай. Пусть собеседник и сумасшедший, зато любознательный. Михаил задумался. Он все еще не пришел в себя окончательно, но теперь к чувству растерянности примешивалась тоска по дому. Его жизнь раньше была такой размеренной, такой предсказуемой и такой безопасной. «Других вопросов пока что нет», — ответил он. «Тогда я спрошу», — сказал ишиб, и после небольшой паузы, погладив свою бородку, добавил: «Как ты сюда попал и откуда, мы выясним позже. А сейчас скажи мне прямо, какая от тебя может быть польза?» Собеседник пожал плечами. «В своей стране я все же был целителем. Могу ставить диагнозы и делать операции». «Операции?» – переспросил Орал. «Ну да, вырезание пораженных частей тела, ушивание ран, ампутации. У нас никто не делает операций», – задумчиво пробормотал старик. «Обычно ишибы воздействуют на орган непосредственно, а если человек получил травму или ранение, то его раны также заживляются с помощью ти. Но только очень хороший ишиб способен заживить большую рану. Поэтому твое умение может быть полезно, особенно в сочетании с талантом ишиба, даже столь малым. Вот как раз о таланте я все же хотел бы расспросить поподробней. Как я могу им воспользоваться, и нельзя ли сделать его больше, если ты утверждаешь, что он очень мал? Орал улыбнулся. Талант управления Ти – такой же дар судьбы природы, как и все прочие врожденные способности. Либо он есть, либо его нет. Если он есть, то его нужно развивать, но выше головы не прыгнешь. Какой достался при рождении, такой и будет. Гость кивнул. Ты хочешь сказать, что если бы у меня был талант к рисованию, но я не развивал бы свою врожденную способность, то любая обученная ремеслу бездарность легко бы меня опередила. А если бы я тренировался, то превзошел бы рисовальщика без таланта. Но обученный человек с большим талантом был бы для меня недосягаем. Примерно так, ответил старик. Когда я начинал обучение, то видел тип предметов, не выпуская щуп, лишь в 2 метрах от себя, Михаил автоматически переводил единицы измерения нового мира в понятные ему метры, пользуясь знаниями, любезно предоставленными ему словарем. Сейчас я могу видеть Ти на расстоянии 10 метров. Хороший шип видит Ти на расстоянии 15-20 метров, а отличный – дальше 25. Между прочим, на каком расстоянии ты, не используя щуп, видишь Ти? Вопрос озадачил Михаила. «Вообще-то я не вижу никакой Ти», – ответил он. «И что такое щуп?» Теперь пришла очередь удивляться старику. «Как это? Этого не может быть. Я вижу твой ап. Ты можешь контролировать Ти. Следовательно, ты должен ее видеть. Видеть и контролировать Ти – почти одно и то же. Иногда бывает, что человек видит Ти очень далеко, но контролирует лишь на небольшом расстоянии. Однако никогда не случалось, чтобы кто-либо мог изменять Ти, не видя ее. И Шиба видит Ти с детства. Но я ничего не вижу», – настаивал странный пришелец. Это лишь утвердило Орала в мысли, что гость далек от выздоровления. «Повторяю», — громко сказал он, — «ты имеешь ап, ты должен видеть Ти, обязан». «Может быть, я не знаю, как смотреть», — спросил молодой человек, — «ведь в моей стране Ти вообще не существует». Старик представил себе на минуту такое место, и оно его ужаснуло. Он ни за что не хотел бы оказаться там, даже если он сам, очень слабый и шип. «Допустим, ты прибыл из привычного для тебя, но странного и непонятного для меня места, где ничего не знают о Ти», – великодушно предположил Орал, не желая спорить с сумасшедшим по этому поводу, и немедленно логически продолжил свою мысль. «Но ты находишься здесь, в месте, странном для тебя, но привычном для меня, и здесь все знают о Ти, поэтому здесь ты должен видеть Ти. Попробуй посмотреть на свою руку. Легкий розоватый туман вокруг нее и будет Ти». Михаил поднес руку к глазам и присмотрелся. «Не таращ очи, выпрыгнут», — воскликнул Орал, мигом выходя из себя. Его бородка негодующе топорщилась. «На Ти не нужно смотреть глазами. Тебе лишь покажется, что она имеет цвет. Ти бесцветна и невидима для глаз. Глаза помогают тебе лишь видеть сам предмет. Используй ап». Его гость не имел никакого представления о том, как можно использовать ап. Он продолжал внимательно смотреть на свою руку. Это окончательно вывело старичка из себя. «Неуч!» — фальцетом вскричал он. «Что ты уставился на свою руку? Ты на нее смотри, но не так. Смотри без внимания. Все внимание, лишь на Ти». Михаил в растерянности взглянул на своего раздраженного наставника. Обучение у такого нервного учителя могло оказаться непростым делом. «Тьфу!» — сплюнул старик. «Стой здесь и не сходи с этого места, пока не увидишь Ти». С этими словами Орал удалился куда-то за дом, а Михаил остался стоять, присматриваясь к своей руке и ощущая себя законченным идиотом. Он пытался снова и снова увидеть что-то, о чем не имел ни малейшего представления. Ничего не получалось. Трудно сказать, сколько он стоял в таком положении, разглядывая нечто. Он так пристально смотрел на свою руку, что у него заболели глаза и устали. Возможно, именно это помогло ему. От усталости его внимание рассеялось, зрение слегка расфокусировалось, и Михаил увидел что-то вроде небольшого светящегося облачка. Оно окутывало его руку, простираясь примерно на сантиметр другой от поверхности кожи. Зрелище было и непривычным, и привычным одновременно. Ему казалось, что он видел розоватое свечение со вчерашнего дня, но почему-то не обращал на это внимания. Он моргнул, облачко оставалось. Молодой человек закрыл глаза. Он теперь мог видеть розоватое облачко на месте руки, несмотря на нее, но оно имело очертания, лишь отдаленно напоминающие его конечность. Затем он снова открыл глаза, теперь опять видел руку и облачко одновременно. «Я вижу!» — раздался его радостный крик. «Я вижу Ти!» Старичок медленно вышел из-за дома. «Чего орешь?» – спросил он. «Вся деревня уже слышит, какой ты бездарь. Вот скажи, на каком расстоянии те исчезает для тебя?» Михаил стал медленно отводить руку от себя, смотря на кисть. Внезапно те вокруг кисти не стало. «Вот сейчас исчезла», – сказал он. «Полметра?» – хмыкнул орал. «Не густо. После обучения будешь видеть метра на 2-3. Твой предел, если не выпускать щуп. Щуп – часть твоей ти, которую ты можешь использовать для исследования всего окружающего, чтобы увидеть ти гораздо дальше, чем обычно. Представляй это как тонкий и узкий луч, который ты направляешь к любому интересующему тебя объекту и как бы ощупываешь им предмет. Мы и шибы называем это щупом. А дальше 3 метра видеть без щупа можно?» – разочарованно спросил ученик. «Можно, но не тебе», – уверенно ответил старик. Глава 5. Обучение. Враг всегда бывает неприятным, но не всегда смертельным. Благородный Ферин своим сыновьям. Местность, где оказался Михаил, имела умеренный климат с небольшими сезонными колебаниями температуры. День в этом мире насчитывал 24 часа, а год равнялся земному. Если бы это место располагалось неподалеку от приветливого моря, то его можно было бы по праву назвать курортом. Деревня Камор, в которую попал Михаил, до нашествия кочевников была спокойным и безопасным местом. Поблизости не проходил большой торговый тракт, не протекала изобилующая рыбой река, поэтому Камор был небогатым поселением, хотя и не бедствовал. Жизнь осложнялась разве что жадностью сборщиков налогов, но жители деревни научились бороться с этим, выставляя совместный налог со всех дворов. Уплачиваемый один раз в год общий налог, естественно, казался очень большим, гораздо больше, чем крошечные сборы с каждого двора по отдельности, да еще и в разное время года. Поэтому сборщики подати не утруждали себя подсчетом того, что же потеряла казна и они лично от совместного налога. Чернобородый мужчина, который возглавлял нападение на пришельца, был автором идеи этого налога. Рабов у деревенских жителей не было по 2 причинам. Никто не мог их себе позволить в финансовом плане, да и в местном хозяйстве они не были особенно нужны. Все изменилось, когда пришли кочевники. Они и слышать не хотели ни о каком упорядочивании дани. Сначала они забрали скот, потом угнали в рабство всех молодых женщин, включая и жену чернобородого ксара. Затем кочевники стали появляться в любое время, когда им только заблагорассудится. Они брали, что хотели, избивали выборочно мужчин, а потом исчезали. В деревне сложилась критическая ситуация, Камор оказался на грани выживания. И тогда ксар выступил с идеей общины, при которой считается, что любое имущество принадлежит не конкретному человеку, а деревне в целом. Пожалуй, это был единственный способ выжить в то время, и при этом платить дань. Конечно, некоторые жители сопротивлялись, но Чернобородый сумел быстро убедить большинство в необходимости общины, и в скором времени стал ее главой. Надо сказать, что за последнее время кочевники никого не убили. Они понимали, мертвая курица не будет нести яйца. Однако, если бы они заметили хоть у кого-то меч или копье, то этот человек был бы сразу же уничтожен, невзирая на то, сколько он заплатил или мог бы заплатить им в дальнейшем. Это была общая политика завоевателей, и кочевники придерживались ее неукоснительно.